Старуха улыбалась как-то нехорошо, что заставило Вишню думать, что Бакара действительно находилась в страшном положении. «Но ведь это не я!» — продолжала старуха. «Один человек, который скоро придет, будет толковать с вами о вашей сестре. Сядьте тут, милые, и ждите. Немного и подождать-то он скоро будет». Старуха Кокле поставила подсвечник на камин, и прежде чем Вишня успела сделать ей малейший вопрос, ушла, затворив за собой дверь. Изумленная этим уходом, молодая девушка осталась одна и смотрела кругом взглядом, исполненным горестного удивления. Все, что она видела, все, что слышала, все, начиная с письма ее сестры, наполняло ее душу невыразимой тоской. Однако она села на диван, покрытый чехлом сомнительной белизны, и ждала, вздрагивая при малейшем шуме. Глаза ее устремились на часовую стрелку, приближавшуюся к 10. Прошло 10 минут, четверть часа, но кругом царствовало глубокое безмолвие, среди которого можно было слышать биение сердца бедной девушки, учащенное смутным, неизъяснимым страхом. Взоры ее переходили от часов к двери, закрытой красной драпировкой, такой же, какая висела на единственном окне против камина. Пока она терялась в догадках о несчастье, готовом разразиться над ее бедной сестрой, пока она спрашивала себя, что это могла быть за особа, которой она ждала с тоскливым нетерпением, позади нее послышался шум. Вишня оглянулась и вскрикнула от испуга. Подле дивана, на котором она сидела, отворилась дверь, оклеенная такими же обоями, как и стены, следовательно, неприметная для молодой девушки. И в комнату вошел человек, которого Вишня не узнала с первого взгляда. На нем были синие очки и черный сюртук, застегнутый поверх белого жилета. Это был Бопрео. Он затворил дверь и сделал ручкой молодой девушке. «Здравствуйте, милое дитя», — сказал он развязанным тоном, снимая шляпу и обнажая таким образом свою лысую голову. При виде этого человека Вишня поспешно встала и инстинктивно отступила на шаг. Но пожилая наружность и плешивость Бопрео ее успокоили. «Здравствуйте, здравствуйте, милое дитя», — повторил он отеческим тоном, в котором проглядывало, однако, небольшое волнение. «Милостивый государь?» — спросила Вишня, отступая еще на один шаг. «Вы и есть та особа, которую я жду?» «Да, это я и есть, моя красавица!» И старик взял Вишню за руку. «Сядьте же!» — сказал он. Молодая девушка отдернула руку и не садилась. «Моя сестра!» — проговорила она. «Моя сестра Бакара!» «Очаровательная девушка, почти такая же хорошенькая, как и вы», — перебил Бопрео, приняв позу и тон покровителя. «Сестра моя писала мне», — продолжала Вишня. «Ах да, знаю, что находится в критическом положении». «Весьма критическом, моя красавица. И что я должна...» «Да-да, Бакара действительно рассчитывает на вас». «Сядьте же здесь подле меня, мы сейчас потолкуем об этом. Разве вы боитесь меня?» «Нет», — пробормотала Вишня, не понимая положительно ничего из слов старика, но, однако, поддаваясь его добродушному тону. Дело шло об ее сестре. Бопро был стар и безобразен, а так как бедная девушка с сердечной простотой была далека от зловещей истины, она повиновалась и села на конец дивана, противоположный тому, на который тяжело опустился перед тем Бопрео. «Милостивый государь!» — умоляла она таким голосом, который мог смягчить даже и тигра. «Если вы можете спасти мою сестру...» «Да, конечно, моя милочка, но поговорим сперва о вас». «Обо мне?» — спросила ошеломленная Вишня. «О вас», — повторил Бопрео, взяв ее за руку и намереваясь ее поцеловать. Вишня отдернула руки и, не подозревая еще ничего, все-таки торопливо отодвинулась,